В ответ я расстегнул кобуру и положил руку на холодную рукоятку пистолета. С ним тоже интересная история. Личное оружие мне должны были выдать по прибытию в часть, но бюрократия она такая бюрократия, что выдали сейчас. И я знал почему. Мелкие чиновники, пусть даже они работают в генштабе, знают и могут многое, хотя вышестоящие начальники на них не обращают внимания. Помните того штабс-капитана, что мне направление сделал? Обратился бы я к кому постарше, мне бы отворот-поворот сделали, а с тем я договорился. Это еще не все, оружие мне должны были выдать как Харунжему Вершинину, с ним шашку с надписью «За храбрость» и темляком ордена Святой Анны IV степени. То есть мне должны были дать офицера и дворянина, в принципе я вполне заслуживал, однако в верхах все переиграли и зарубили это решение. Все документы изъяли, поэтому наспех сляпали новые на фельдфебеля. Штабс-капитан показал мне часть документов, что изъять не успели, шашку обратно в арсенал отправили, а вот Валова все же выдали. Это хорошо, кобуры к Люгеру у меня не было, что уж про карманный пистолет говорить, что сейчас в кармане находился. А вот насчет злого командного рыка ротмистра, слабенькая отмазка, совсем слабенькая, у меня была. Я не его подчинений, хотя по всем знакам различия мы относимся к одному ведомству, ВВС, только тот моряк, а я сухопутник. А причина банальна, я уже нахожусь на попечении военных врачей, осталось до госпиталя дойти и окончательно бумаги на излечение оформить, а тут этот ротмистр. Я вас не знаю, может вы агент вражеской разведки, ответил я. Ты совсем память растерял, возмутился тот, выбираясь из машины на улицу. Я у тебя сегодня утром самолет принимал, там много народу шастало, всех не упомнишь, ваше благородие. Ты мне показывал машину, туалетом хватался, что-то вспоминается, с некоторой настороженностью ответил я. Мне нужно машину перегнать в Казань, на изучение. Ты машину привел, разобрался в ней, поможешь? Это вряд ли. У меня приказ прибыть в госпиталь на лечение, я ослаблен после плена, лечиться нужно. Черт с тобой, чего ты хочешь? Вот это другое дело. Я сразу застегнул кобуру и, поправив вещи, коими был увешан, продолжил. У вас связи в московском центре переподготовки есть, а тебе зачем? Я туда направление получил. Хочу получить документы летчика-истребителя. Меня в Турции именно на него учили. Хочу стать самым результативным летчиком за всю войну по количеству сбитых. А меня могут направить учиться на летчика-бомбардировщика. Вот и нужно помочь попасть в группу истребителей. А в направлении что написано? Просто «Общее направление», ваше благородие. Видимо, там решать буду. Я тебя разочарую, фельдфебель. Два центра по переподготовке летчиков-истребителей находятся в других городах, в Казани и в Омске. В Москве обучают на бомбардировщики и разведчиков. Штурмовики центра имеют в Хельсинки и Екатеринбурге. Последние передислоцировали из Варшавы. В общем так, если договоримся, я направление твое изменю, и с ними ты прибудешь в Казань. Лечиться и обучаться там можно. Мне месяц лечиться минимум нужно, я перегрузки пока не выдержу, сознание точно потеряю, слаб для них. В Казани и вылечишься. Едем, господин ротмистр, вздохнул я. Сложив вещи на заднем сиденье, я сел в машину, и мы погнали в сторону аэродрома. Как я понял, ротмистру приказали перегнать трофей, и тот решил взять меня для подстраховки, мало ли что, а для меня машина все же знакома, тем более вел ее в сложных метеорологических условиях, ночью. Кстати, не зря тот меня на борт взял, не раз некоторые острые моменты подсказывал. Вот так до Казани и долетели. Между прочим, тоже ночью летели. Взлетали, когда уже час как стемнело. Тот тоже ночник, экипаж у него, 5 человек, тоже люди опытные. Так и долетели. А уже через 5 часов, в 10 утра, сидя на лавке у окна пассажирского вагона, я покидал Казань. Поезд шел на Москву. Нет, ротмистр пытался честно выполнить обещание, но командующий центра переподготовки послал его, довольно грубо, даже мне за дверями было это слышно. Пришлось собирать вещи и отправиться на вокзал, тут ловить было нечего. Потом пересадка в Москве, и на столицу. Выспаться успел в вагоне. Доехал хорошо, никто не мешал, не пытался обокрасть, тут с этим просто. Я с 2 фронтовиками ехал, следили за вещами друг друга. 2 месяца, мне потребовалось, 2 месяца, пока врачи не дали добро, сообщив, что теперь-то уж я в порядке, да и сам это чувствовал. Мы с 2 казаками, что тут также на излечении были, сбили деревянный спортгородок, расчистили от снега площадку и каждый день по несколько часов там занимались, звеня клинками шашек, и не обращая внимания на зевак и мороз. Так что я не только лечился, но когда лечащий врач разрешил, то усилил нагрузки, постепенно тело поддавалось и становилось все лучше и лучше, пластичнее. По крайней мере, когда меня выписывали, я с тремя казаками рубился на шашках, в течение часа. Один выбывал, другой вставал на его место, рубились естественно затупленными тренировочными шашками. Нет, они были не из госпиталя, только один, остальные из местного казачьего полка при столице. Меня даже удивило, что те вдруг решили взять меня в свое братство, и после выписки мы провели церемонию принятия в казаки. Вручили мне мою же шашку, только с нею поработал отличный специалист, привел в порядок, и теперь та носила цвета кубанских казаков. После этого меня погрузили на поезд, и мы попрощались. Я поехал в Москву, мне все же дали 2 недели отпуска, а вот направление в центр переподготовки аннулировали, выдали направление в мой же полк, то есть в полк, где раньше служил Вершинин, видимо, на прежнюю должность бортстрелка. В купе кроме меня был офицер и 2 студента-гимназиста, если по одеждам судить. Кстати, офицер был из ВВС. Тот, поглядывая в окно, покосившись на меня, видимо, неприятно тому было, что с нижним чином едет, но, заметив на обшлаге шинели ленточку солдатского ордена, подобрел. «Смотрю, казаки провожают, а сам из наших», — сказал тот. «Друзья, ваше благородие, провожают». «Так ты из казаков?» — уточнил поручик. «Никак нет, потомственный москвич, как мне говорили. Я после ранения память потерял». «Погоди», — тот пристально меня изучил и кивнул сам себе, узнавая. «Ты Вершинин». «Так точно». Тот замолчал, с интересом меня рассматривая. Гимназистов не было, те, положив вещи, убежали на перрон со своими прощаться, тоже в Москву ехали, как я понял. Они москвичами оказались, возвращались домой, каникулы заканчиваются, Новый год наступал, 3 дня осталось. У меня на ремне была шашка, не по уставу, надел, чтобы казаков порадовать, а тут отстегнул и убрал к сабле, да и вещи стал убирать на багажную полку. Обычно офицеров и дворян размещают в других купе, а тут как-то все вперемешку. Ладно, хоть женщины в своих купе едут, хотя жаль кончено. Пока я в госпитале лежал, меня замучили просьбами рассказать, как все там с угоном происходило, хотя все в газетах было написано. Ажиотаж не спадал 2 недели, вот и попутчики попросили рассказать. Делать нечего, не хотел отношения портить, рассказал. Потом лег на верхнюю полку, шинель с зимней шапкой я уже снял, оставшись в форме, при орденах. Кстати, по форме, для севера, где располагалась столица, та легкая. Однако никто мне зимнюю и не думал выдавать, ходи в чем выдали, ты в госпитале лежишь. Пришлось докупить, на рынок ходил. Купил валенки и свитер крупной вязки и с высоким горлом, ну и вязаные перчатки, и носки. Сменил фуражку на шапку, остальное не менял. Я действительно выбегал на улицу только для тренировок, а там валенок и свитера хватало, надевал их поверх больничной одежды, ну и шапку естественно. Для нас разгоряченных этого вполне хватало, хоть по несколько часов проводили, но замерзнуть не успевали, наоборот, это от нас пар валил. Да и не видел я смысла покупать теплую одежду. Полк, в который я получил направление, на Южный фронт снова перебазировали, а там куда теплее, так что после отпуска отправлюсь за ним следом. Эти 2 месяца я не только лечением занимался. Родственники Вершинина прибыли, причем неожиданно, но я на эту толпу только мельком глянул, продолжая размышлять над следующим ходом. Мы в шахматы с соседом играли. Я думал, к кому из них родственники прибыли, оказалось, ко мне. Врач разочарованно вздохнул. Надеялся, что от неожиданности память вернется. Не помогла эмоциональная встряска, ее просто не было. Так я и познакомился со всем семейством Вершинных. Начну со стариков, со стороны отца. Дед Михей, потомственный машинист, все российские дороги объездил. Жена его, бабушка Варвара. Отец Андрея, бывшего хозяина этого тела, благодаря помощи родителей смог выучиться на инженера и был главным инженером ремонтного депо в Москве, ремонтировал паровозы и бронепоезда. Многие были со следами обстрела, с фронта пригоняли буксирами. Авиация работала. Однако, несмотря на загруженность депо, его все же отпустили повидать сына, который стал благодаря прессе известным на всю страну. Мать Андрея была из Киева, родители там же, тоже оба живы. Она домохозяйка. В Москве Вершинины владели 4-комнатной квартирой, выкупив ее. Недавно только закончили платить последние выплаты в банк, так что все их хозяйство, чему те радовались. Дед с бабкой Андрея проживали на окраине Москвы в своем большом деревянном доме. Они стесняли сына с невесткой. Братьев и сестер у Андрея не так и много, если смотреть на других, где большие семьи, это вполне порядке вещей, всего у Вершининых четверо детей. Андрей старший, потом Анастасия, ей недавно 18 исполнилось и 2 месяца назад та вышла замуж. Супруг ее на 2 года старше, студент Московского технического университета. Он тоже приехал, супругу сопровождал. Настя в положении была, хотя срок и небольшой. По залету поженились, как я понял. Кстати, отец у супруга Насти довольно известный московский купец. Он очень сильно недоволен был свадьбой и отрезал того от финансового потока. Подарка на свадьбу тоже не было. Жили молодые с родителями Насти. Им комнату выделили. Потом была младшая сестра, 12 лет, Маша, ну и младший братик Анатолий, 8 лет, только-только в гимназию пошел, в 1 класс. Вот все они и прибыли ко мне на поезде, и можно сказать, с вещами добравшись до госпиталя, как сообщил отец, 2 пролетки нанимать пришлось, доехали и сразу к лечащему врачу, а тот их ко мне направил. Соседи вышли, чтобы нам не мешать. В общем, как и ожидалось, не вспомнил никого, что сильно опечалило Вершинных. Маша даже плакать начала. Тяжело было общаться с совершенно чужими для меня людьми. Кстати, те это тоже поняли и пытались все же показать, что мы одна семья. Мать Андрея осталась еще на 2 недели, а остальные уже через 2 дня отбыли обратно. Они квартирку сняли неподалеку. Насте с ее супругом я отдал всю наличность, что у меня была. Это почти 6000 рублей банкнотами, хватит на 2-комнатную квартиру рядом с квартирой ее родителей. В общем, подарок на свадьбу от меня, а о своем уголке те мечтали. Зять подрабатывал в депо у тестя, в свободное время, чтобы были хоть какие деньги. В принципе, нормальный парень, не мажор, как я поначалу подумал. Не кинул сестрицу, не бросил с ребенком, а женился. У меня еще были серебряные монеты и золотые, большая часть с арабскими письменами. Тут примерно рублей на 900, их отдал матери Андрея. Семья большая, доход только от отца, тот еще левачил, хоть какая-то поддержка будет. А то ведь одеть детей нужно, оплатить учебу, она не бесплатная, много что имелось. Взяли те без вопросов, точнее они были, но вопрос откуда, ответ что трофей, их вполне удовлетворил. Еще среди трофеев были наручные часы, 3 пары. Свои я постоянно на руке носил, остальные мне безнадобны. Отдал одни деду, у отца и зятя свои были, 2 матери, она хозяйка в доме, за временем следить должна, и как-то все равно, что часы мужские. 3-ю и последнюю пару, отдал младшему брату, чему тот изрядно порадовался. Отцу еще подарил золотой портсигар и зажигалку. Он курил. Девчата без подарков остались, нехорошо, так что я закопался в вещах, а они хранились тут. Я специально купил сундук на рынке, его доставили, и у нас в палате, с разрешения врача, поставили. Там и шашки, и мои тренировочные принадлежности с одеждой, и вещи, трофеи и оружие тоже. Только документы в кадровом отделе госпиталя, а форма у кладовщика. Что может быть в кармане у солдат британской армии? Точно девчачьих вещей не будет, да и большую часть трофеев я продал. Однако мелочевка разная нашлась. Младшей сестрице ушло карманное зеркальце и гребешок, мне кажется, они из одного комплекта, схожи по выделке, смотрится красиво. А вот Насте подарил свой карманный браунинг с запасом патронов, мол, она себя и ребенка должна защищать. Тут тупо просто не осталось подарков. Кстати, деду люгер свой отдал, тот работал сторожем на складах одного из купцов. Машинистам уже сил не было работать, зятю ничего, и так денег отвалил на квартиру, хватит. Хотя матери Андрея еще коврик турецкий, я раньше в него сабли заворачивал, пока чехол для них с шашкой не купил, так что тот ей понравился и отдарился. С трудом уговорил, еще брать не хотела. Сами те тоже не с пустыми руками приехали, тут и теплая одежда, и простая, но сытная еда, а меня откармливать нужно. Вот мать Андрея и осталась, готовила на съемной квартире и приносила. Себе я 20 рублей мелочью оставил, остальное все отдал. Мне хватит, а потребуется, я еще добуду. Чуть позже, когда мать Андрея уехала, стало полегче, я активно на тренировки приналег. И вот, излечившись, о чем мне справку выдали, получил отпуск и еду в Москву. Адрес мне сообщили, но вряд ли придется искать, я дал телеграмму и информацию, когда выезжаю, так что должны встречать. Так и оказалось, встретили. Были мать Андрея и младшая сестра, остальные кто дома, все же поздним вечером прибыл поезд, кто еще на работе. Пока на санях добирались до многоквартирного дома, где проживала семья Вершининых, я узнал много свежих новостей. Муж Анастасии так и не купил квартиру, и те все еще жили с родителями. Он приобрел убыточную лавку, магазинчик небольшой, что ранее с кабинными изделиями торговал. Надо сказать, тот изучил потребности квартала, где находилась лавка, и особая потребность была в свежих продуктах. Купить зелень, молоко или еще горячего хлеба, это и стало ассортиментом. Также в магазине можно было купить пироги и пирожки. Настя пекла. Нанять продавца денег не было, лавка только выходила на самоокупаемость, так что за прилавком пришлось стоять пока Насте, потому как супруг ее учебу не бросал, понимал, как образование нужно, да и бронь у него как у студента, только из депо ушел, а потом видно будет. В общем, крутились оба как белки в колесе, но вроде что-то получается. Лавка уже 2 недели работает, местные жители о ней узнали, поток покупателей стал больше, доход пошел. Не то чтобы мне это было интересно, честно скажу, без разницы как те деньги подаренные потратили, их дело, но мне так подробно описывали, что волей-неволей все это представил. Нас ждали, был приготовлен праздничный ужин, в большом зале квартиры, тут были соседи, старые друзья Андрея, и даже его любимая, как мне тайком шепнула мама Андрея, как-то не впечатлила, не мой типаж. Поздно было, так что младшие сейчас с нами посидели и их отправили спать, а мы до полуночи сидели, пока не стали расходиться. Мне вроде как нужно проводить вроде как свою невесту, но к счастью, не пришлось, та честно призналась, что у нее появился другой, все к свадьбе идет, для того та и пришла, признаться, и тот ожидает ее снаружи. Наверное, замерз бедолага, за 3 часа-то, пришлось выйти и набить ему морду лица, традиция. Тот пытался боксировать, оказалось, он этим боем профессионально занимался, даже какие-то призы брал, но я его просто повалял в снегу, против меня его прыжки и удары не плясали, синяк поставил под глазом, на этом и разошлись. В квартире тесно, не без этого, мою комнату заняли молодожены, я в гостиной поначалу спал, но это не напрягало, каждое утро и вечер, как стемнеет, я занимался тренировками во внутреннем дворике дома. Потом переселился к старикам, дедушке и бабке. Тут проще все, и жил там. Со скуки посетил депо отца Андрея, изучил ремонтные мощности, дал пару советов и до конца отпуска все свободное время работал в депо. Столько инноваций ввел, настолько усовершенствовал ремонт, что отец Андрея просил начальство меня оставить. Мол, пусть только гимназию успел закончить и первый курс технического университета, а уже готовый инженер. За 4 дня 2 бригадами мы полностью восстановили поврежденный зенитный бронепоезд, хотя на ремонт его предполагалось потратить 2 недели. Все премии получили за скорый и исправный ремонт. Однако я сам не хотел оставаться. Изучил паровозы от АДЯ, знаю теперь все их модели, всего серии 6, 2 тяжелых, 2 средних и 2 маломощных, маневренных. Вот так и подошло время отъезда. В центр переподготовки я пытался сунуться, прогнали. Часть трофеев я оставил у стариков, с собой взял рюкзак, офицерскую сумку, саблю с шашкой, тренировки я и не думал прекращать, и вот после прощального пира был посажен на поезд и отправился на юг. Уф, наконец-то, Вершинины люди хорошие, тут сомнений нет, успел их узнать хорошо, но все же их как-то много энергия через край бьет, что-то Андрей на них мало был похож, если говорили, что тот малохольный, характер не Вершининых. А так я прикинул, после войны покину Россию и займусь изысканиями сокровищ, долго находиться с Вершининами тяжело, лучше подальше от них находиться, хотя от родства пока не отказываюсь. Кстати, Новый год отпраздновали просто отлично. Единственное, что мне не нравилось в Вершининых, они все были сильно набожными, в отличие от меня, и не оставляли поначалу попыток меня зазвать в церковь, пока я не сообщил, что атеист. Так знаете, что они сделали? Батюшку позвали к старикам, я как раз к ним переехал. Пришлось серьезно поговорить, пока батюшка хату освещал, что я атеист, и не стоит на меня давить. Те перестали, но неявно все же пытались, а еще, перед отъездом мать Андрея положила нательный крестик и иконку. Нашел их в вещах, когда устраивался в купе. Поезд не войсковой, с комфортом ехал. так и добрался до нужной станции. В пути один раз поезд попал под бомбежку, в некоторых вагонах окна выбило взрывной волной и осколками. Было несколько раненых и убитых, однако добрался. Дальше в штаб нашего авиакорпуса и оттуда машиной добросили до расположения полка. Снега тут нет, однако все равно холодно, не так как в столице, но около нуля точно есть. Располагался полк в районе Севастополя, но был армейским, а не приписан к морякам Черноморского флота. Встретили меня отлично, полковник, командир полка, лично со мной пообщался и направился во всю ту же вторую эскадрилью, где раньше Андрей служил. Зиновьев погиб 2 недели назад, направил горевший самолет на вражеский транспорт, они эскадру английскую бомбили, и в эскадрилье осталось всего 4 машины, в полку 11. Дальше меня оформили в полку, как и думал, бортстрелком, вот только я стал относиться к безлошадным, свободных машин не было, все экипажи полны, испаяны боевыми вылетами. Меня из летного состава практически никто не помнил, а вот наземный и технический, то тут много знакомцев было. В столовой отметили мой приезд, обмыли награды, устал их обмывать, в общем, в коллектив вошел хорошо, письмо матери написал, что добрался, начал службу. Также познакомился с моим командиром эскадрильи, штабс-ротмистром Валуевым. Ничего так, опытный командир, отмеченный наградами. Ранен был прошлой зимой, полк его полностью погиб и был расформирован, поэтому после излечения его направили в наш Омский бомбардировочный полк. Я 3 дня присматривался к сослуживцам, на подбитом бомбардировщике, тот дотянул до аэродрома, но разбился при посадке, списали, изучал конструкцию, свое место стрелка. Валуев поддался моим уговорам и просьбам, и дал изучить кабину летчика, а потом дал добро подняться в воздух на его машине. Полковник тоже разрешил, сделав 6 кругов, небольшие маневры, и пошел на посадку. Летчики за своего меня признали, но и так вот 6 безлошадных имелось, так что пока я в серьезном минусе, так что поразмыслив, когда еще новые машины придут, попросил Валуева отойти в сторону, пообщаться наедине. Тот только что с боевого вылета, полк работал каждый день, если погода и техника позволяли, так что был уставший. Напившись воды, что я ему подал, тот после доклада в штабе отошел и закурил, внимательно глядя на меня. «Говори, чего хочешь, хочу свою машину получить. Надежды на тылы нет, не успевают те за потребностями фронтов, поэтому предлагаю такой план. Собрать всех безлошадных и перекинуть их со мной на территорию Турции и угнать самолеты у турков. Большая часть их самолетов – это наши машины, что купили перед войной, что восстановили после захвата наших земель у проливов. Ночью пробираемся на территорию аэродрома, как это сделать тихо, это мои проблемы, не раз аэродромы брал, тем более у турков с охраной совсем плохо, так и угоняем. Предлагаю бомбардировщики с аэродрома у города Орду, там как раз такие же типы, что мы используем. Вы летаете бомбить к туркам через Черное море, сбросите нас на парашютах, а дальше мы все сделаем. Такой вот план, ваше благородие». Тот насмешливо наблюдал за мной весь разговор, уголки губ подергивались, тот явно пытался удержаться от смеха, но все же не выдержал. Усмехнувшись, сказал: «Нет, слишком рискованно, людьми рисковать не будем. Тогда я один, чтобы у меня машина была. Причем чую, у меня другие безлошадные летчики ее отобрать могут, так я истребитель угоню. Меня учили как раз на истребителе. Что за модель? Наш арт, трофей турецкий. Ну-ну». Все же так и не дали идее воплотиться, полковник о ней тоже слышал, видимо, КМСК доложился, но тоже был против. Дальше время так и тянулось, я в основном помдежурного по аэродрому был. 2 раза за следующий месяц удалось слетать на задание, стрелков подменял. Полк работал по передовым порядкам противника, задача – уничтожение артиллерийских батарей, складов и штабов. Разведка их выискивала и наводила ракетами или по рациям. Истребители англичан и турок тут властвовали, переломить ситуацию и стать самим хозяевами неба не получалось. Поэтому оба раза при вылете пришлось пострелять. Нас нагоняли после выполнения задания. То, что я очень хороший стрелок с отличным глазомером, было понятно сразу. Вооружен был самолет крупнокалиберным пулеметом Митяева, нашей разработки в 12,5 мм. Есть пехотные варианты, но тут стояли авиационные машинки. Вот с помощью него я одним за другим воткнул в землю 2 турок на харрикинах, что атаковали нас. Мы 8-й летели, уплотнив строй для защиты. Сбил над нашей территорией, при свидетелях, так что их вписали в мою учетную карту. А при повторном вылете, та машина уже была вооружена спаренной установкой пулеметов, 7,6 мм калибром. Тут я сбил англичанина на спитфайре, его тоже внесли в учетную карту. Тот упал чуть ли не на крышу блиндажа штаба армии. По приказу комполка меня представили к награде, но пока не получил. Тут спустя еще один месяц в середине марта, наконец перегнали 10 новых бомбардировщиков. Мы как раз очередной налет англичан пережили, полосу починили, другие воронки засыпали, я тоже участвовал, когда один за другим начали садиться новенькие машины. Их тут же в пустые капониры начались спускать. Летчиков на все машины хватало, начали формировать экипажи. Вот так я и попал к прапорщику Демидову. Он не дворянин, получил звание как награду. Теперь в нашей эскадрилье после всех потерь 6 машин, примерно такое же количество в остальных эскадрильях. Еще 2 машины, подбитые, притащили на буксире, их разбирают, хотят из 2 собрать 1 рабочую. С машиной нам повезло, вооружена крупнокалиберным пулеметом Митяева, мне с ним легче. Пусть тот тяжелее, чем спаренная установка, но с бронебойным эффектом и мощностью с ним сшибать противника с неба куда проще. Все мы начали осваивать машины. Кто-то находил проблемы, шел ремонт, улучшение, я тоже помогал нашим механикам, у нас их 3, 2 суток, пока все 10 новеньких машин не были готовы к боевой работе. Первый вылет полк совершил всем составом, налет совершали на румынские нефтяные терминалы и промыслы. Удачный вылет, пожары до сих пор имеются, пусть дальность на пределе, но добрались, сбросили и повернули обратно. Противодействие было, на подлете встретили истребители. Локатор тут в Румынии имелся, британцы поставили. Потеряли 2 машины, один огненным комком рухнул вниз, в воды моря, вторую машину 2 покинули, эти над берегом, однако отбомбились, и вот повернули, на нас снова свора истребителей накинулась, а ведь зенитчики из наших рядов еще 2 выбили. Что плохо, одной из этих машин была наша, я поначалу и не понял, что случилось, отбивался, 2 срезал, и 3 с сильным дымом вышел из боя. А тут самолет, как будто подпрыгнув, вдруг начал пикировать вниз. Еще дымить сильно начал, и жара от кабины пошла, огонь стремительно распространялся. Оказалось, снаряд разорвался в кабине, пилот и штурман погибли, нас всего 3 было, я остался 1. Пришлось прыгать, затяжной прыжок совершил. Хорошо, что мы успели сбросить бомбы, и отлетели от нефтяных терминалов, вон они в 10 километрах горят, пачкая небо темными дымами. Прыжок я совершил правильный, не поломавшись, и приземлился на поле в 2 километрах от дороги. Оттуда уже спешили солдаты, гусеничный транспортер гнал прямо по полю ко мне. Водители грузовиков съезжать не стали, знали, что в отличие от транспортера сразу увязнут. Тут подтаило, и сразу образовалась грязь вокруг, я уже успел уделаться при посадке. При мне офицерская сумка была, всегда во все вылеты брал, я ее называл «сумка спасения». Там было все, что нужно: боеприпас для пистолета, чехол с инструментами, спички, медикаменты, съестного на 2 суток, трофейный бинокль, я его сохранил, котелок армейский, внутри специи, соль и перец, кружка и ложка с перочинным ножом. Помимо этого в сумке еще бечевка тонкая, 5 метров, 2 ручные гранаты, на них леска намотана для растяжек, и скатка плащ-палатки. На ремне у меня кобура с пистолетом, подсумки с 2 запасными магазинами, нож в ножнах и фляжка, та самая, трофейная. Одет я был в утепленный комбинезон, унты и утепленный шлемофон. Бежать я даже и не думал, по грязи далеко не убежишь, до кромки ближайшего леса 2 км будет. Так что, погасив купол, убрал в парашютную сумку, и когда транспортер приблизился, демонстративно достал пистолет и положил на парашютную сумку, отошел от нее, держа руки над головой, мол, сдаюсь. Сам транспортер английского производства, видел я уже такие, это был основной британский легкий многоцелевой бронетранспортер, он так и назывался, универсальный бронетранспортер. Экипаж 1 человек, вооружен пулеметом Брен, ствол спереди в лобовой броне торчит, десант, 3-4 человека, говорю же, легкий, но шустрый. Этот, судя по тактическим знакам, как раз британцам и принадлежал, видимо, из охраны нефтяных промыслов. Думаю, бить будут, нефть британцам нужна, а тут такая плюха. Вообще разбомбить эти промыслы наши пытались не раз, но уж больно тут оборона крепкая, как зенитная, так и истребительная. Много наших парней тут головы сложили, а истребители на такое расстояние не дотягивают, двухмоторные разве что, тяжелые, но их мало. Приказ поступил категоричный, разбомбить не считаясь с потерями, полк вылетел в полном составе, повел его сам комполка. Поначалу летели на бреющем, тройками, чтобы локатор не засек, а приблизившись к береговой линии начали подниматься на километровую высоту, выстраивая оборонительный клин. Потери, надо сказать, были небольшими, всего 4 машины, но сейчас им еще вернуться нужно и британцы постараются наших не упустить. Полковник перед вылетом, построив полк, сообщил, что ожидаются большие потери, давно полк на такие серьезные объекты не посылали, надеюсь, наши все же отобьются. На полпути при возвращении их наши истребители должны встретить, морячки. Бронетранспортер, подкатив, остановился в 4 метрах, порыкивая движком. Пулеметчик отпустил приклад, и поднявшись, там крыши не было, стал меня изучать, механик-водитель тоже поглядывал. Десантный отсек покинуло 2 солдат, уже легче. Сдаваться в плен я не планировал, это лишь уловка, тем более этот бронетранспортер мне и самому пригодится. Захватить его, отобрав у 4 вооруженных солдат, оказалось плевой задачей. Сопротивления те не ожидали, я выглядел сломленным, поникшие плечи, потухшие глаза. Да и не из боевых частей они, тыловики, охранники нефтяных промыслов. Врагов вот только так видят, пленными со сбитых самолетов, или в лагере военнопленных. Когда те 2 подошли, один бесцеремонно полез за пазуху за документами, то я стал действовать. Кстати да, документы мы при вылете не сдаем, даже все награды при мне. 3 георгиевских креста, 4, 3 и 2 степени. Последний получил неделю назад за те 3 сбитых истребителя. Правда, за последний месяц я еще не раз вылетал на боевые задания, заменяя стрелков, избил 3 турок и 1 англичанина, доведя свой счет до 6, 1 мне не засчитали, земля не подтвердила сбитого, не видели они, так что у меня на счету 6 сбитых, все 3 ордена на гимнастерке под утепленным комбинезоном, а так сработал я их легко, мощный бросок и граненная стрелка, зажатая в пальцах, полетела в пулеметчика, войдя в правый глаз, длина 10 сантиметров, дошла до мозга, точно труп. Эти стрелки я со скуки наделал из железа, что набрал на самолетном кладбище рядом с нашим аэродромом. Метать их просто, отработал только с разных положений метания. Это железные стрелки похожи на спицы, но с утяжелениями, чтобы бросить далеко можно было. У меня по 5 штук на наручах закреплены, под рукавами комбинезона, вот я и приготовил 2 стрелки, вторая так и не пригодилась. Тому, что мне за пазуху лез, я врезал костяшками по горлу, и второму рядом, дернув того за форму на себя, заехал лбом в нос, как тот полковник Монтгомери мне врезать пытался. Ну и кинул гранату в кузов бронетранспортера. Она у меня на ремне за спиной висела. Кольцо было на месте, задача напугать, а не попортить технику. Сам же и крикнув: «Граната!» Механик-водитель и сам рассмотрел подарочек, так что мигом перелетел через борт и залег в пашне, закрыв голову. Подскочив к нему, ударом ребра ладони сломал тому шею. 2 убиты, 1 без сознания и 4 хрипит поврежденным горлом, приходя в себя и нашаривая оружие. Подскочив к нему, ударом ребра ладони и ему сломал шею, да и 4-го добил. Дальше отнес свои вещи в десантный отсек бронетранспортера, что продолжал тарахтеть на холостом ходу. Пистолет я уже убрал обратно в кобуру. Солдаты на дороге не понимали, что происходит. Точнее, ожидали, когда их транспортер вернется, а я за минуту полностью разделал тела. Пулеметчика пришлось добивать, тот еще жив был, тела в одном нательном белье остались лежать. Я отряхнул унты от налипшей грязи, забрался в машину, сев на место водителя, на груди под сумки с магазинами к автомату, Стен лежал на коленях, разверзнул транспортер и погнал к дороге. А что, вы думаете, я убегать буду? Вот еще. На дороге 4 грузовика из 20 солдат, обочин там нет, укрыться негде, я их мигом нашинкую, тяжелого вооружения не вижу, я под броней, так что шансы немалые, да какие немалые, все они у меня, главное не подъезжать близко, чтобы гранатами не закидали. Те были спокойными, ждали возвращения своей бронированной машины, тела на поле те рассмотреть не могли, я специально сложил в рытвины от плуга, при захвате не шумел, все сделал тихо, борт транспортера все скрыл, так что со стороны их не видно, и вот так подъехав, встал в 50 метрах от дороги, перебравшись на место стрелка, взведя затвор. Черт, он даже не взведен был, и открыл прицельный огонь. Тут на месте стрелка 10 чехлов с подсумками, значит, у меня 10 магазинов, 11-й я как раз расстреливал. К пулемету был прицеплен брезентовый мешочек, гильзы в него летели. Надеюсь, не прогорит. Бил по скоплениям солдат, сразу уничтожив 6, включая офицера, пока остальные спешно прятались. Дальше короткими очередями прошелся по колесам техники, чтобы удрать не вздумали. В двигатели и баки не стрелял, задымление может помешать. Сменив магазин, убрав пустой на его место, продолжил стрелять короткими очередями по противнику. 4 с гарантией, половина солдат уничтожена, остальные укрылись за обратным скатом дороги. Сменив магазин, я перебрался на место водителя и, стронувшись с места, слыша, как звенит броня, по мне стреляли из всех стволов, я вдоль дороги отъехал метров на 100 в сторону и выехал там на трассу, развернувшись лбом в сторону солдат. Все, укрытия у них нет, обе обочины под прицелом, остались только грузовики, но мои пули их все 4 насквозь бьют стоявших на обочине в ряд. Так что, снова перебравшись на место пулеметчика, расстрелял 3 магазина, осталось 2 солдата, прячутся в кузовах, я еще 1 магазин потратил на грузовики, по бакам бил, все 4 заполыхали. Ожидая, пока те 2 вылезут, если живы, я вытряхнул за борт мешок с гильзами. Подвесив обратно, вытащив из-под лавки ящик с патронами, стал снаряжать расстрелянные магазины, убирая на место, не сводя взгляда с грузовиков. Никто так и не выскочил, грузовики ярко полыхали. Вот так, вернувшись на место водителя, я и погнал в сторону города. Там я видел парашюты, 3, экипаж 2-й сбитой машины. Опускались те неподалеку от города, от меня километрах в 10, но точно не скажу. Я тогда отбивался от атак истребителей, а потом сам пытался спастись. Документы убитых у автоколонны я не собирал, банально опасался машин. Не знаю, что у них за груз, но 20 солдат на 4 грузовика мало, значит, что-то было, да и посадка показывала, что они не пустые. Опасался сближаться. Мало ли взрывоопасный груз, а тут как грохнет. Остановив броню, я поднялся и обернулся. Над дорогой вставал грибовидный столб. Точно снаряды перевозили, хорошо, от пуль моих детонаций не было. Вернувшись на место, скоро и остальные грузовики рванут, я погнал дальше, а разрывы за спиной так и грохотали. Кстати, а малышка действительно шустрая, 50 км с уклона шла легко, а так спокойно двигался на 45 км в час. Правда, на поворотах, так как корова на льду, скользила, с дрифтом шел, как только гусеницы не потерял. Сбоку мелькнул пост, усиленный крупнокалиберным пулеметом. Меня остановить не пытались, так что пролетел мимо, несколько встречных машин полных румынских солдат было. Тут ветер сменился и дым стал стелиться над дорогой, по которой я ехал. Ничего, проскочил, хотя глаза теперь слезятся и кашляю. Попив воды, это моя фляжка из спас-набора, я объехал огромные пожарища, отметив, что не все уничтожено, часть сооружений вполне уцелели и даже продолжает функционировать. А пока пожарные команды начинали бороться с огнем, а вот и та местность, где наши опускались, это точно то поле. Приметив грузовик на обочине, там 2 солдат, румынских, колесо у грузовика меняли, кузов пустой, это видно, он не крытый. Подкатив к ним и встав, взяв на прицел автомата, спросил: «Русский знаете? Английский, немецкий, я знаю», с сильным акцентом отозвался один из солдат на германском. «Где русские летчики? Что тут опустились? Их в город повезли. Спасибо». Перечеркнув обоих короткой очередью, я покинул прикрытие брони, забрал документы и оружие. У обоих в кабине было, причем американские автоматы Томпсона, правительство закупило несколько тысяч. Подсумки с магазинами снял с их ремней, ремни, впрочем, тоже. Так и погнал дальше. Трасса шла через город, вот я по ней так и двигался, снизив скорость до 30 км в час. Так и ехал, пока не уперся в толпу, что что-то кричало. Надев каску вместо шлемофона, встав, я рассмотрел метрах в 100 дальше по улице грузовик. Задний тент откинут и рассмотреть 3 наших, парни из другой эскадрильи, из 3-й, вполне смог. Машину окружала жидкая цепь солдат, но гражданские рвались к ней, судя по злым выкрикам, точно не с цветами и поцелуями. Наконец офицер выстрелил из пистолета в воздух и что-то сказал толпе, и по его приказу 2 солдат начали сталкивать наших с кузова, откинув борт. Оказать сопротивление те не могли, руки связаны сзади. Я сразу понял, офицер решил отдать пленных толпе. Не знаю, почему гражданские так завелись. Хотя нет, знаю, город пострадал. Тут и наши бомбы, и огонь из огромных цистерн добрался. Окраина полыхала. Так сами виноваты, раз вступили с нами в войну. Румыния официально объявила ее с началом боевых действий еще в позапрошлом году, выставив 3 полнокровных пехотных корпуса. Они, с британскими войсками, Одессу и взяли. Скоро 2 года будет, как война идет. Вот ведь время летит. Еще когда солдаты начали сталкивать наших с машины, я начал действовать, парней нужно выручать. Плевать, что гражданские, свои роднее. Я собрал все гранатные подсумки, доставая гранаты, приводя их к бою, и начал кидать в толпу. 1,5 десятка гранат закинул. Слышались крики боли, попадало чугунными болванками. Толпа уже захлестнула наших, буквально рвя их голыми руками. Впереди больше всего женщин было, те еще мстительные и злые создания. Первые разрывы начались, когда я последние гранаты кидал. Старался ровно распределить. Толпа обезумела от страха, а я уже прыгнул на место стрелкой и просто водил стволом пулемета, из стороны в сторону, расстреливая всех, кто был передо мной, менял магазины и стрелял. В кузов пытались залезть 2 мужиков, я их застрелил из пистолета и продолжал стрелять. Улица опустела, 6 магазинов расстрелял, на дороге и везде только убитые и раненые лежали. Перезарядив пулемет, я пересел на место водителя и поехал вперед. Нос бронетранспортера начал задираться вверх, взбираясь на еще живых и нет румынов, под хруст костей и едва слышно доносившиеся крики, я доехал до грузовика. Наши лежали и шевелились, не зря их выручал, живы. Самому муторно, но тут никак. Выскочив через дверцу наружу, с автоматом в руках, румынских солдат почему-то не видно было, я подхватил 2, встали те сами, хотя комбинезоны порваны была, лица в крови. Разрезал веревки на руках и подтолкнул к десантному отсеку, кричал им, чтобы сами залезали. Потрепали их серьезно, но двигаться те сами могли. Потом третьему руки освободил и тоже в десантный отсек помог залезть. Одного, более или менее вменяемого, посадил за пулемет, тот осваивался там, тоже борт стрелок. Сам на место водителя прыгнул и погнал подальше от места бойни. Сколько не скажу, но около 100 гражданских на той улице осталось. Я так думаю, и 200 может быть. Объезжая препятствия, у меня хоть и бронетранспортер, но легкий, рисковать не хочу. Я добрался до выезда. Тут меня обстреляли из пулемета, хорошо легкого, оклемавшиеся парни, что уже вооружились, закидали пулеметное гнездо гранатами, когда мы мимо проскочили. И вот так, проехав 3 километра, я покинул дорогу и погнал по полю. Скорость сразу снизилась, но шансы уйти были выше, чем по трассе. Там нас отловит скоро, а в грязь мало кто полезет, да и стемнеет уже 2 часа. Жаль, рации в этой машине нет, послушать бы, что в эфире делается, может, какие новости бы узнали. Пока же, удалившись от города 20 километров, я аккуратно спустил машину в глубокий овраг и, проехав по дну еще 1 километр, достигнув берега довольно большого озера, с другой стороны какой-то поселок стоял, и загнав бронетехнику в кустарник, подминая его, и остановился, заглушив хорошо потрудившийся двигатель. Топливо было еще 0,5 бака. Пока укрылись, ночью дальше поедем. Сейчас обработаем раны, перевяжемся и поедим. Да и что-то кушать захотелось, сказал я. Спас я экипаж подпоручика Яроша, поляка по национальности. Штурманом был прапорщик Гусев, а бортстрелок унтер-офицер Соловьев. Подпоручик пострадал больше всех. 3 пальца ему сломали, щеку порвали, 1 ноздрю, повредили глаз, тот кровью затек, да и синяков, и даже 1 укус имелось изрядно. Им я первым и занялся, остальные не так сильно пострадали, занялись осмотром вещей и готовкой ужина из находок. Пока в сухомятку, огонь я решил не зажигать. На пальцы лубок с шиной наложил, тот скрипел зубами, пока я ему кости вправлял, но выдержал. Дальше смазал заживляющей мазью раны, где забинтовал, где просто оставил. Остальных мазью обработал и наложил прапорщику повязку на лоб. У него рассечение было. Раны промыл, в общем, хорошо поработал. Тут и к ужину приступили. Костерок бездымный я все же развел, сам, вскипятить воды, и подвесил на самодельной треноге котелок. Вода в озере мутная, весна, постарались почище набрать. Вот ее вскипятим и по фляжкам разольем. Чаю еще попьем, 2 раза кипятить воду придется. Фельдфебель, я вижу, вы отлично тут ориентируется. Есть идея, как выбраться к нашим, спросил Ерош. «Да, ваше благородие, и немало. Планирую уже утром быть на нашем аэродроме. Снова угнать самолет, а что, работает же, да и опыт есть, и не возразишь. Хорошо, принимайте командование нашей группой. Вы человек опытный, разберетесь. Мешать не буду». Я даже удивился такому трезвому взгляду на наше положение и расчет, что я их вытащу, но подпоручик был прав. Пусть тот всего 2 месяца воюет, недавно из училища, но все-таки мозги у него есть, и принять правильное решение тот смог. Насчет плана я не бахвалился, аэродромы тут есть, ночью проникаем и улетаем. Такой план, ближе истребительный, но можно ли найти там что-то, на чем вчетвером можно было бы подняться в небо, я сомневаюсь. Дальше, уже ближе к столице Румынии, был еще один аэродром, вот там можно найти что-то подходящее, на то и расчет. Откуда я узнал? Информация не от пленных. В штабе полка перед вылетом штурманам указали, где расположены аэродромы противника, и какие там части. Где локатор находится, неизвестно. За ними охотятся, так что их перемещают время от времени и хорошо маскируют. Часового я не выставлял, слушал округу, этого достаточно, так что мы поели, чаю попили и стали разбираться с трофеями. Пистолет Браунинг был всего один, с Капрала, это он за пулеметом был, им поручик вооружился. Тот взял также стен с подсумками боезапаса к нему. Остальные вооружились румынскими автоматами из США. Остались винтовки. Вот я и отобрал себе Ли-Энфилд, что выглядело свежее. Хорошее оружие, мне нравилось. Бортстрелок осмотрел, как снять пулемет. Это возможно, так что скорее всего и его прихватим. Потом я все вытащил из машины. Тут 4 рюкзака было, без них солдаты никуда. Я их внимательно изучил, содержимое тоже. Выбрал самый новенький, в него ссыпал патроны к своей винтовке, 2 сотни. У экипажа бронетранспортера было 3 винтовки, 1 пистолет и 1 пистолет-пулемет. 2 винтовки оставляем, я патроны и них выщелкал, из-под сумков собрал, в рюкзаках немного нашел. Все это в мой рюкзак пошло, гранат 5 штук осталось, все забрал. Патронов на 200 штук не набралось, пришлось из ящика брать, боеприпас с пулеметом Брен был 1. Также отобрал припасов, еще на сутки хватит. Остальные тоже разобрали рюкзаки, выкидывая барахло прошлых хозяев. Соловьев к себе все оставшиеся патроны к пулемету высыпал, он его все же забрать решил. Подсумки снимал, смотрел, как на ремне можно закрепить. В общем, у озера мы простояли 1,5 часа. После этого я запустил двигатель и, покинув берег озера, покатил прочь. Начало темнеть, но не выезжая на дорогу, мы так и катили по полям и перелескам. 60 километров до нужного аэродрома проехали благополучно. Двигались подальше от населенных пунктов, посты в стороне остались. Один раз чуть не утонули. Веткой проверяли, вроде брод есть. Ладно, успел дать газу и выскочил на противоположный берег. Мотор чихать начал, но к счастью скоро заработал стабильно. Еще 10 километров, и дальше пару километров пришлось идти загруженными вещами. Дальше в одиночку добежав до аэродрома, ограждения тут нет. Глубокий тыл считай, только налеты происходят, так что только тропа для патруля и редкие пулеметные точки. Изучив систему охраны, я заодно высмотрел и самолет для нас. Итальянский транспортный самолет Fiat G18. На вид как новый, только не боевой, чисто транспортник, стрелка нет и защитного вооружения тоже. Но я проверил, он готов к вылету и стоит в конце полосы, хоть сейчас запускай движки и взлетай. Вот так все осмотрев, я вернулся к нашим, что нервничая ожидали меня. Спокойно, отвел я ствол автомата в сторону. Прапорщик чуть не выстрелил в меня, так неожиданно я появился. «Ну что?» – спросил подпоручик. «Норма, ваше благородие. К взлету подготовили итальянский транспортник Fiat. Стоит его брать. Какая модель?» «Г-18». «А, итальянцы их 2 года как потоком выпускают. Больше 300 единиц выпустили. Закупают Германия и Британия. Вроде хорошая машина. Господин поручик, у меня вопрос, вы с ним справитесь? Есть идея Спитфайр угнать. Я на истребителе, вы на транспортнике. Рука болит, но думаю, справлюсь, штурман поможет. Угнать истребитель, это тоже хороший щелчок по носу противника. Когда идем? Сейчас. Мы пропустили патрули, перебравшись на территорию аэродрома, добрались до транспортника. Тут, подсвечивая фонариком, механик возился. Ничего серьезного, явно подготавливал самолет к вылету. Раньше его не было. Я взял его в ножи, документы забрал, у того были, а дальше, пока парни грузились, Я тоже прошел в кабину и показал поручику, что тут и как. Да там все понятно было, тот это подтвердил. Запускать двигатели тот не спешил. Вместе запустим. Я забрал свой рюкзак, винтовку, сумка со спас-набором и так при мне, я с ней не расстаюсь, и вот так побежал к стоянке истребителей. Убил часового, завладев еще одним Ленфилдом, под сумками с патронами к нему и документами убитого. Дальше выбрал подходящий трофей, пушечный истребитель, новенькая машина, где убрал свои трофеи за бронеспинку. Тут тесно, но место есть. Дальше устроился в кабине, баки полные, осмотрелся, и помигал фонариком в сторону транспортника. Мы одновременно запустили двигатели. Транспортник сразу начал разгон для взлета, ну и я за ним, выводя машину из капонира, тоже разогнавшись, делая это быстрее, пошел на взлет. На аэродроме воцарилась паника, заметались лучи прожекторов, но мы, двигаясь на бреющем, ушли. Зенитки постреляли, больше по злобе, чем прицельно, на звук моторов палили, не помогло. Транспортник летел низко, чтобы локатор не навел, убедившись, что у парней все в порядке, я отвернул и пошел обратно к аэродрому. Изучить расположение я успел, где склад топлива видел, и вот сделал один заход, поля из пушек. Полыхнуло красиво, второй заход делать не стал, зенитчики на чеку, и побыстрее ушел, нагоняя транспортник, однако найти не смог, видимо разминулись в темноте. Ладно, надеюсь парни долетят. Жаль, связи нет, времени настраивать рации не было. Так, разогнавшись до крейсерских 500 км в час, я поднялся на километр и летел в сторону Крыма, к своему аэродрому. Добрался нормально, снизившись при приближении, и на подлете сходу пошел на посадку, выпустив шоссе. Переполох, поднявшийся на аэродроме, мне не помешал, полоса была чистая, вот и подкатил к полуземлинке штаба полка, заглушив двигатель. Выбравшись наружу, встав на крыле, я осмотрел с два десятка техников, что, вооружившись тем, что попало под руку, бежали ко мне. Они опознали, что за машина к ним в гости прилетела, однако я остановил помыслы парней, крикнув механику нашего борта: «Ефимыч, принимай аппарат». Отобрал у англичан: «Извини, парни погибли, но я парашют свой привез, подотчетное имущество». Меня стащили с крыла, стали хлопать по спине, проявляя свою радость. Подошел дежурный по полку и наспех одетый комполка. Я тут же вытянулся и доложился: «Господин полковник, борт стрелок борта номер 103, второй эскадрильи, фельдфебель Вершинин с боевого вылета вернулся. Был сбит над Плоешти, выпрыгнул. Остальные члены экипаж погибли при прямом попадании зенитного снаряда в кабину самолета. После приземления уничтожил экипаж бронетранспортера, захватив боевую машину. Смог отбить у румын экипаж подпоручика Ероша. Совместно добрались до военного аэродрома англичан. Экипаж поручика Ероша на трофейном транспортном самолете «Фиат» в данный момент летит сюда. Примерное прибытие через час. Я угнал английский истребитель. За время нахождения на территории уничтожено больше 30 англо-румынских солдат и офицеров. У некоторых забрал удостоверения военнослужащих. Экипаж подпоручика Ероша, попав в плен, был сильно избит. Требуется медицинская помощь. Доклад закончил фельдфебель Вершинин. Полковник тут же стал командовать: «Очистить полосу, подготовиться осветить полосу Ерошу. Фельдфебель, за мной, опишешь подробно, как вы смогли выбраться и технику угнать». «Есть». Я метнулся в кабину и достал трофей, нагоняя полковника. Когда мы спустились в помещение штаба, я сказал: «Господин полковник, поговаривают, вы большой любитель охоты. Это, конечно, не охотничья винтовка, но, надеюсь, в вашей коллекции займет не последнее место». Протянул я тому английскую винтовку Ленфилд, ну и отдал ремень с подсумками и боезапасом, с того часового с аэродрома снял. Тот был приятно удивлен, поблагодарил, сообщив, что такой винтовки у него действительно нет. Техники уже укатили истребитель, убрав в пустой капонир, а я за полчаса устно все описал, только не стал касаться расстрела гражданских. Не поймут, так что, когда писал рапорт, сдав документы уничтоженных солдат, об этом не помянул. Парни были не в том состоянии, чтобы понять, что происходит. Может, и поняли, но молчали. Надеюсь, и тут будут молчать. Полковник сообщил, что, похоже, я стану полным кавалером банта «Георгиевский Крестов», будет представлять на первую степень. Я стану восьмым полным кавалером этой награды. Ну и пообещал добиться выплаты за трофей. Тут я удивился: а разве за них платит? Оказалось, за целую технику да. Задумался: за «Ланкастер» мне не заплатили. Почему, у полковника можно и не спрашивать. Кто-то уплату в свой карман положил, твари. Тут шум моторов стало слышно. Полосу осветили и фиат со второго круга, сбросив скорость, совершил посадку. Самолет в капонир убрали, а экипаж Ероша уже ждал полковой врач. Так что их сразу в санчасть увели. Полковник опрашивать подпоручика сам туда ходил. Ну а я, прихватив трофей, в землянку направился. Офицеры и нижние чины у нас в разных проживают, в нашей 10 борт стрелков располагалось. Душевая у столовой работала, сдал грязный комбинезон, все сдал. Получив свежее белье, после помывки отправился отсыпаться. Полковник не обманул, пусть треть стоимости истребителя, но я получил. Правда, не наличностью, в Государственном Московском банке был открыт счет и деньги положили туда, на мое имя. Снять можно будет только после окончания войны. У государства пока туго с наличностью. Главное, чековую книжку выдали. 4500 рублей. Так-то должно было меньше быть, но самолет оказался экспериментальный, оборудованный локатором. Еще бы, сам выбирал. Его уже разобрали, погрузили на железнодорожную платформу и отправили вглубь страны, дальше в тыл. Парни за фиат тоже получили, но куда меньше, где-то по 1000 на нос. Был и военный корреспондент, через 3 дня после нашего возвращения прибыл, за сенсацией. Я красочно все описал, опять-таки бойни не касаясь, мол, отбил своих на подъезде к городу, расстреляв в охрану. Парни подтверждали, ну и сообщил, что провели оценку истребителя, обещают выплату. И напомнил про Ланкастер, сообщив, что за него ничего так и не получил. Как-то странно указы императора исполняют. Через пару дней прочитал газету, она ростовская, все описано подробно, фотография нас 4, 3 других с плохо замаскированными синяками, но о Ланкастере, и о том, что выплаты я за него не получил, ни слова. Пресса продажная, видимо, цензура сработала. Следующие 2 недели проходили как обычно, я снова стал безлошадным, летал на подменах. Слухи ходили, что мы оставшиеся машины передадим другому полку и отправимся на пополнение. У нас осталось 7 самолетов, но пока не дергают. Бои идут, англичане хотят Крым взять, бои страшные, но пехота держится. Нашим еще 2 дивизии на усиление подкидывают, и 2 полка панцирей. Вроде все как обычно, но прибыло 2 жандармов при конвое, 4 солдат, и начались опросы. Я поначалу и не понял, что интерес их именно ко мне, тонко работали, а тут вызвали в штаб и арестовали, сняв ремень. Предъявили обвинение в массовом расстреле гражданских, а это военное преступление. Похоже, информация дошла до наших, наверное, румыны в газетах написали. Оказалось, нет, штабс-ротмистр, что за мной прибыл, пояснил. Румыны вполне официально подали заявление нашему правительству, попросив разобраться, найти и наказать виновных. Наши стали рыть как никогда. Я в шоке, бей своих, чтобы чужие боялись. Я стоял на своем, ничего не знаю, не участвовал, но мои показания особо и не нужны были, раскололись 2 из экипажа Ероша. Вот тот меня приятно удивил, твердил одно, был без сознания, ничего не видел и не помнит, подписывать ничего не будет. 2 остальных, ротмистр их расколол, только и строчили все, что помнили. Этого вполне хватило, полковник разводил руками. Тут работала военная прокуратура. Вот так меня под конвоем и отправили в столицу. Дело резонансное, суд будет там проводиться. 2 недели сидел под замком, ожидая суда. Наконец тот состоялся. Дело политическое, поэтому все напоминало фарс. Мне дали 20 лет каторги. Хорошо еще не смертный приговор, что вполне было возможно. Встав со скамьи подсудимых, звякнув цепью, что привлекло внимание, а я в кандалах был, и расправив плечи, сказал, наблюдать этот фарс было смешно, в желании вылезать грязный зад румын, вы просто вызываете отвращение, враг вам приказал уничтожить одного из ваших солдат, и вы с повизгиванием бросились выполнять приказ, шавки продажные, договорить мне не дали, в зале поднялся шум и гвалт, репортеры быстро строчили в своих блокнотах, а меня увел конвой. Ну а дальше по пересылке решили отправить на север. Сбежал я прямо из тюрьмы, убив 6 из охраны. Мог и не убивать, есть такое, просто оглушить, но я был очень зол. Настолько зол, что следующей ночью судья лишился головы, но перед этим лишился кожи, снятой живьем, и прибитой к стене в виде человеческого контура. Писать ничего не стал, а то вспомнит, кто так любил делать, жестоко умерщвлять и оставлять надписи. На этом я решил остановиться, знаю, куда приведет, если потяну за ниточку. Кто приказал? А Алексея трогать нельзя, сейчас на нем все держится. Да и дочку жаль. Завещание у меня написано, деньги из банка получат родители, так что пусть теперь страна дальше справляется с врагом. А плюху мне, конечно, отвесили знатную, протрезвел под ней. И чего сюда полез, патриот долбанный? Так ругая себя, я добрался до ближайшего частного аэродрома, мне нужен был самолет. К сожалению, тот был пуст, хотя и работал. Пока сильно не таяло, лед держался, сесть на гравийную полосу можно, но летали из-за войны мало, поэтому и не нашел подходящего транспортного средства. Жаль, до следующего больше 100 километра, а сейчас не лето. Пришлось идти к железнодорожной станции, там удалось залезть в вагон, везли боеприпасы для панцирей на фронт, и уснул на ящиках. Слез я в Бресте, эшелон шел на Западный фронт, время принять решение было, так что решил покинуть страну. Причем навсегда. Я патриот, но для таких, как я, любить ее лучше со стороны, если не хочешь распрощаться с жизнью. Вообще, попадание в Волково было для меня как глоток свежего воздуха. Там было все понятно, все у меня по полчкам разложено, а тут то одно, то другое. В теле Волкова я до пожилого возраста дожил, или зрелого, так даже лучше. Из-за чего все изменилось и все пошло шиворот на выворот, да как вернулся по настоянию супруги в Россию, так все и покатилось по наклонной. Нет, больше я на подобное не попадусь, и патриотизм свой прижму. Ишь, голову скотина поднял. Отправлюсь в Бразилию, и там устроюсь. Желательно подальше от Европы. Лицо у меня характерное, опознать можно, отращу бороду и усы и займусь поиском сокровищ. Да, этим и займусь, а пока нужно добыть самолет и убраться отсюда. Хочу аиста, буду его угонять. Не самолет, а сокровище. Тут и авиаконструктор, и создатель мотора, они просто молодцы. А самолет разберу и с собой в Южную Америку заберу. Неизвестное время, неизвестная местность. Сколько прошло времени, тоже неизвестно. Как же мне плохо, простонал я, и попытался пошевелиться.